Другие интересы владычествовали здесь в жизни. Здесь демократия окончательно победила над дворянством. Несколько тысяч семейств среднего класса держали в своих руках бразды правления. Издавна здесь были первые банкиры Европы. Здесь производили самые значительные вексельные обороты. С начала 15-го столетия укрепилось влияние одного из торговых домов Медичисов. Это влияние нельзя объяснить ни должностями, которые они занимали, ни их личными качествами. Надо вникнуть глубже в самый быт Флоренции. В таких городах-государствах, какова была Флоренция, натурально имел большое значение кредит. Люди, располагавшие большими капиталами и имевшие возможность давать их другим, неминуемо должны были приобрести значительное влияние. На этом огромном богатстве основано было могущество Медичисов. Но к этому присоединялись личные таланты. От Иоанна до Лаврентия необычайный ряд гениальных личностей. Флоренция гордилась ими перед всей Италией, и, надо сказать правду, они царственно покровительствовали искусством и науке. Можно сказать, что материальные интересы и гордость, более высшая, соединились, чтобы сделать Медичисов дорогими для Флоренции. Козьма Медичис, Лаврентий Медичис более всех замечательны своим правлением. Можно сказать, что в конце 15-го столетия Лаврентий Медичис был душой политики в Италии, и ни одно важное дело не совершилось без его влияния. Можно сказать также, что если бы он дожил до 1494 года, рокового для Италии, многих бедствий не испытала бы Италия. Французы не вступили бы на почву Италии. Медичи. Медичис, флорентийский род, Козимо, Козьма, 1389-1464, правитель Флоренции с 1434 года. Лоренцо, Лаврентий Великолепный, 1449-1492 годы, правитель Флоренции с 1469 года. Пьетро, Петр, 1472-1503 годы, сын Лоренцо, правитель Флоренции в 1492-1494 годах. Судьбы папской области как государства не имеют такой занимательности для нас. Положение папы было двоякое, он был итальянским князем с одной стороны, но это значение заслонялось его значением в Западной Церкви. Не со своих светских владений получал он главные доходы, не на них основывалось его могущество, его власть простиралась далее. Но по самому характеру этой власти римский папа был противником всяких нововведений у себя, хотя в конце 15-го и начале 16-го столетия они, то есть папы, ведут себя иначе. Но их великодушное покровительство науке и искусству не противоречит сказанному о значении их власти. Всякий раз, как наука начинала действовать самостоятельно, папы были против нее. Они любили только изящную сторону науки. Ее смелого направления чуждались они. Но в конце 15-го столетия папская власть уже не пользуется таким уважением. И надо сказать правду, при папе Иннокентии VIII и Александре VI трудно было питать это уважение. Иннокентий думал только об увеличении своего дома и наделении княжествами многочисленных побочных детей своих. Но несравненно далее пошел Александр из дома Борджиа. Он купил выбор свой наличными деньгами. Вступив на престол, более всего думал он о приращении владений своего семейства. У него было трое детей, два сына и одна дочь. Все они оставили по себе страшное имя. Знаменитый Цезарь Борджиа убил старшего брата. Лукреция Борджиа оставила по себе страшное воспоминание в Италии своими отравлениями. При дворе римском утрачены были все великие предания прошедшего. При папском дворе давались непристойные праздники. Это подробно описывает дневник одного из камергеров папских, Гуиссардини. Много отсюда почерпнуто у Раумера в первой части его истории трех последних столетий.